Глава 23. Резко выдохнув, Карен вдруг выпрямилась. Скотт положил руку ей на плечо. Она вздрогнула и посмотрела на него широкими ясными глазами. «Все в порядке», — сказал он. Она поднесла руку к лицу и застонала. Затем резко дернулась вперед, выскочила из спального мешка и высунула из палатки голову. Ее вырвало. Между ее ботинок Скотт нашел бутылку воды. Он взял ее. Карен наполовину находилась в палатке, стоя на четвереньках. Когда позывы рвоты закончились, она подняла голову. Она просто стояла и смотрела сквозь дождь. Вдали, справа, среди скал и деревьев, Скотт увидел четыре темные фигуры с фонариками. «Что они?» — пробормотала Карен. «Не знаю», — он дал ей бутылку с водой. Как только она сделала большой глоток, Скотт посмотрел на то место, куда упало тело. На земле возвышался небольшой бугорок. Хорошо, если они додумались его прикрыть. Он похлопал Карен по мокрой спине. «Давай переберемся в сухое место». Она заползла назад и села на свой спальный мешок. Сняв свитер, она использовала его в качестве полотенца, чтобы вытереть волосы. Затем она легла. Скотт накрыл ее. «Ляжешь со мной?» — спросила она. Ее голос был тихим, но в нем присутствовала некая нотка, говорящая о том, что она вот-вот расплачется. Скотт подполз к ней поближе и застегнул молнию. Затем повернулся к ней боком и нежно обнял. «Что случилось?» — спросила она все тем же тихим голосом. Скотт погладил ее спину. В области плеч ее кожа была влажной и холодной, а ниже, там, куда не попали капли дождя, сухой и теплый. «Ты не помнишь?» — спросил он. «Я помню, как ждала тебя. Ты уже начала сомневаться, что ты придешь. Кто сделал это со мной, Скотт?» «Я не знаю. Незнакомец». Она крепко обняла его и уткнулась лицом в шею. «Ты вообще ничего не помнишь?» «Нет», — пробормотала она. «Но я знаю, что он сделал. Я...» Она заплакала. От ее слез шея Скотта стала влажной. Рыдая, она покачала головой. «Я чувствую, что он сделал». «Прости меня», — пробормотал Скотт, борясь с комом в горле. Его собственные глаза тоже разъедали слезы. «Прости меня, Карен». «Они ищут его? Снаружи?» «Нет, я не знаю, что они делают. Ему не удалось сбежать». Карен замерла. «Где он?» «Он мертв». Она прижалась к Скотту. «После тебя он напал на Джули». «О, нет». «Она в порядке. Она зашла в палатку, когда начался дождь, и застала здесь его, с тобой». Она закричала. На крик сразу же примчались мы с Ником, и Ник зарубил его топором. «Боже Всевышний!» — пробормотала она. «Да, я и сам чувствую себя из-за этого преотвратно. Ник совсем еще ребенок. Не могу себе простить, что ему пришлось убить этого парня. Это должен был сделать я. Я должен был его убить, но Ник опередил меня». «Теперь у него будут проблемы?» «Не думаю, что особо много. Естественно, по всему этому делу будет проводиться расследование, но в подобных ситуациях никого не арестовывают». «Это что-то вроде самообороны?» «Типа того, но я просто ненавижу себя за то, что вынудил Ника убить человека». Очень долгое время они лежали неподвижно, крепко обнимая друг друга и ничего не говоря. Скотт прислушивался к бьющим по крыше палатки каплям и ее тихому дыханию. Он ощущал его тепло на своей коже. Иногда, когда она моргала, ресницы щекотали его шею. Ему хотелось, чтобы она заснула и хотя бы на время забыла о случившемся. Но ее сердце билось быстрее обычного. Он чувствовал его биение собственной грудью. Затем она прошептала. «Он не кончал в меня. Я имею в виду, что все могло бы быть хуже». «Да. Я чувствую себя просто отвратительно, как будто он все еще...» Она запнулась, а чуть позже сказала. «Ты еще хочешь меня?» «Конечно, я люблю тебя. Но случившееся никак на это не повлияло?» «Думаю, что повлияло. Теперь я буду жить со сознанием того, что этой ночью мог бы потерять тебя навсегда. У него был нож. Я боялся, что обнаружу тебя. Не знаю, что бы я тогда делал». «И ты займешься со мной любовью?» Он погладил ее волосы и ничего не ответил. «Пожалуйста. Пожалуйста, ты нужен мне. Я все еще чувствую его, но хочу чувствовать только тебя. Я могу причинить тебе боль. Мне все равно, ты ведь хочешь меня, да?» «Конечно же, хочу». Скользнув рукой под резинку ее тренировочных брюк, он нежно сжал гладкую кожу ягодицы. Затем начал ласково поглаживать плавный изгиб ее бедра. Она напряглась, когда он коснулся ее волос на лобке. «Не останавливайся», — сказала она. Он скользнул рукой чуть дальше и принялся ласкать ее пальцами. Она слегка приподняла ногу, словно приоткрываясь для него. Она стянула трусы Скотта вниз, освобождая его эрегированный пенис. Он застонал, когда она обхватила тот пальцами. Когда они уже оба были голыми, Скотт приподнялся над ней на локтях и коленях, касаясь ее лишь губами, в то время как ее руки поглаживали его спину и ягодицы. «Что-то не так?» — спросила она. «Я не хочу сделать тебе больно». Она убрала от него руку, затем обвела пальцами член и направила в мягкие складки своего влагалища. Он медленно, но глубоко скользнул в Карен. Она вздохнула, а затем обвела руками его спину и прижала к себе. Обыскав всю область вокруг лагеря, они направились вслед за Флэшем к костровищу. Он присел на пенек, положив на колени нож и убрав фонарик в карман плаща. «Ребят, вы все можете отправляться спать», — сказал он, — «а я постою на стороже». «Ты думаешь, он вернется?» — спросил Ник. «Кто знает. Я думал, что он мертв. Возможно, это казалось и не так, но я уверен в том, что в любом случае его состояние было далеко от того, чтобы встать и убежать. Возможно, что он отполз на несколько ярдов в сторону, может быть, даже добрался до озера. А возможно, он в самом деле мертв, а его тело просто кто-то утащил, пока мы занимались поисками». Бенни что-то пробормотал. «Что?» «Я сказал, что, возможно, он зомби». «Дай нам подумать», — сказал ему Джули. «Как тот парень из вашей истории, что выбрался из озера за своей рукой». «Это была просто история», — сказал Флэш. «На самом деле такого не происходило». «А что насчет женщины?» — спросила Джули. «Какой еще женщины?» «Точно», — сказал Ник. «Верно», — он посмотрел на Флэша. «Помнишь, сегодня утром я рассказывал тебе о той сумасшедшей старухе, которая оборала девушек? Они убежали от нее. Это случилось вчера, на этом же самом месте». «Девушки сказали, что у нее был нож, очень похожий на этот», — Джули указала на оружие, лежащее на коленях Флэша. Ник нахмурился. «А парни они ничего не говорили. Пока они были здесь, он мог где-нибудь скрываться». «Я все понял», — ляпнул Бенни. «Парень и женщина — один и тот же человек. Как тот парень в психо? Он переодевается». «А кто тогда утащил тело?» — спросила Джули. «Женщина», — сказал Ник. Голос его прозвучал очень уверенно. Она была его подругой, возможно, даже женой, и она видела, что с ним случилось. Дождавшись удачного момента, она пробралась сюда и утащила тело. «Если это так, то она должна была быть очень сильной женщиной», — сказал Флэш. «Утащить тело такого парня?» «Она не делала этого. Она отволокла его к берегу озера, а дальше транспортировала по воде». «Думаю, что возможно и такое», — согласился Флэш. Внезапно лицо Джули исказилось. «Что?» — спросил Ник. «Просто подумала кое о чем». Она переводила свои широко распахнутые глаза от Ника к Флэшу. «Те девушки совсем недавно видели женщину, а мы только что видели мужчину». «И что из того?» — спросил Флэш. «А вот что», — продолжила Джули. «Откуда мы можем знать, сколько вокруг людей? Может быть, еще один, а может быть, целая куча?» Флэш уставился на нее. «Черт, лучше бы ты этого не говорила». «Она права», — сказал Ник. Бенни обернулся назад, вглядываясь сквозь залитые дождем очки во тьму. «Это еще одна причина, чтобы быть настороже. Даже если это всего лишь одна женщина, мы не знаем, что у нее на уме, и она всегда может вернуться. Я остаюсь здесь, а вы идите ныряйте в свои спальные мешки». «Я останусь с тобой», — сказал Ник. Сначала Флэш хотел было заставить мальчика идти спать, но потом решил, что его компания совсем не повредит. «В любом случае я не смогу заснуть», — Ник пожал плечами. «А дежурить вдвоем гораздо надежнее». «Думаю, ты прав. Договорились». С топором в руке Ник проводил Джули и Бенни в палатку. Бенни залез внутрь. Джули повернулась к Нику, обняла его и поцеловала. На этот раз поцелуй был совсем не коротким. Флэш понимал, что ему не стоит на это смотреть, поэтому решил пока заняться пончо. В складках образовались лужицы воды. Он расправлял их, и вода ручейками стекала вниз. Когда он обернулся, Джули уже не было, а Ник направлялся к нему. «Это поможет нам не намокнуть. Будем сидеть спина к спине, что даст нам обзор на все 360 градусов». Они уселись вместе на пенек и растянули над головами пончо. Капли дождя с грохотом стучали по пластику. Флэш вглядывался через стену ливня вдаль, медленно ведя взглядом над черной поверхностью озера, вдоль тусклых бледных скал, вдоль береговой линии, мимо того места, где упало тело, по камням и деревьям, уходящим за границы поляны, мимо палатки Карен и растущих рядом с ней сосен. Позади палаток сгущалась непроглядная тьма, скрывающая могучие ветвистые деревья и находящийся чуть дальше небольшой скалистый подъем. На нем мог находиться кто угодно. Кто-то с ножом. «Я смотрю окрестности», — сказал Флэш. И выбрался из-под пончо. С ножом в одной руке и фонариком в другой он направился к дальней стороне палатки Карн. Стараясь не споткнуться о растяжке, он прошел мимо нее. Осветив темный участок за ней, он убедился, что там никто не скрывается, направил луч сквозь кусты и деревья к гранитной насыпи. Луч отбрасывал от стволов деревьев движущиеся тени, от вида которых по спине Флэша бежали мурашки, но он так никого и не увидел. Он пошел дальше. Свернув за следующую палатку, он вздрогнул, услышав голос. «Кто там?» — спросила Джулия. «Это я. Что-то не так?» «Нет, просто осматриваю территорию». Следующая палатка принадлежала ему. На всякий случай он осветил лучиком фонаря ее. Она выглядела вполне нормально. Он шагнул к последней палатке. «Это я», — тихо предупредил он, чтобы не напугать лишний раз Элис и девочек. Никакого ответа не последовало. «Наверное, уснули», — решил он и тут же почувствовал укол страха. Он направил на палатку луч света. Красная, блестящая от воды ткань выглядела неповрежденной. Он еще раз осмотрел камни и деревья позади палатки и поспешил к ее входу. Створки были застегнуты на молнию. Стараясь действовать как можно тише, он открыл их, осветил лучиком три неподвижные спящие фигуры. Все выглядело нормально. Он застегнул молнию и пошел к Нику. «Все в порядке?» «Пока да, но лучше время от времени устраивать подобные проверки. Сейчас мы ужасно уязвимы». Он уселся на пенек спиной к Нику и поправил пончо над головой, чтобы укрыться от дождя. В течение долгого времени Флэш просто сидел и смотрел в темноту. Веки отяжелели. Разум витал где-то в стороне. Всеми силами он старался бороться со сном, мчась на автомобиле сквозь дождь. «Не сбей его!» — закричала Элис. И он увидел на дороге перед собой однорукого парня, шатающегося в свете фар, с торчащим из груди топором. Флэш резко ударил ногой по педали тормоза. Пятка ботинка скользнула по мокрой земле, и он проснулся, подпрыгнув на пеньке. Он подумал, как надолго его вырубило. Обернувшись назад, он увидел, что на пеньке за его спиной никого нет. Затем в дальней части палаток он увидел Ника, освещающего фонариком скалы и деревья в гуще леса. «Все в порядке?» — спросил Флэш у мальчика, когда тот вернулся. «Никаких проблем». Ник сел и прикрыл пончо голову. «Может быть, она не будет пытаться что-то сделать?» «Очень на это надеюсь. Тем не менее, мы должны продолжать быть начеку». Это предупреждение он адресовал скорее себе, чем сыну. Ему было стыдно за то, что он заснул. Нельзя позволить случиться этому снова. Почувствовав, что снова начинает вырубаться, он отправился в свою палатку за сигарами. Вернувшись обратно, он распаковал сигару и зажал между зубов. Затем, для того, чтобы скрыть сигару от дождя, протащил пончо над головой еще чуть-чуть вперед и прикрыл глаза, зажгя огонек. Вскоре сигара загорелась, мерцая неярким красным угольком. Флэш курил медленно. Когда сигара подошла к концу, он бросил ее на землю и придавил подошву ботинка. «Ты как, живой?» — спросил он у Ника. «Вроде не сплю. Пойду сделаю еще один обход». Он встал и разогнул спину. А затем осветил фонариком распростершуюся впереди тьму. За одной из сосен мелькнула какая-то темная изогнутая форма, и его сердце буквально подпрыгнуло. Ничего, просто тени. Убедившись, что среди деревьев действительно никого нет, он присел на один из камней и направил луч к задней части палаток. На какое-то мгновение темная вертикальная щель в палатке размером в 2 фута показалась ему очередной тенью. Тем не менее, подкравшись к ней поближе, он убрал нож в ботинок и коснулся ее свободной рукой. Ткань разошлась, его пальцы скользнули внутрь. «Иисусе!» — пробормотал он. Просунув в зазор фонарик, он раздвинул ткань пошире. Щель увеличилась. Он опустился на колени и заглянул внутрь. Изнутри на него покосился Скотт. Он выглядел встревоженно. Его лоб был испачкан кровью. «Это я», — сказал Флэш. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Лежащая в спальном мешке рядом со Скоттом, Карен подняла голову. Она зажмурилась, когда луч фонарика скользнул по ее лицу. Вся левая половина того была потемневшей и распухшей. Даже рот и подбородок. Над бровью блестело пятнышко свежей крови. «Флэш», — сказал Скотт. «Здесь кто-то был. Я должен...» Он оттолкнулся от палатки и еле удержал равновесие, чтобы не упасть. «Ник!» — закричал. «Проверь Джули!» Он пронесся мимо палатки Джули, видя, что ткань на стене той тоже распорта. На его собственной палатке он увидел то же самое. Добежав до последней палатки, он рухнул на колени, просунул фонарик в прорезь на стене и раздвинул ткань. Элис дернулась и приподнялась. «Это я». На ее лбу была кровь. «Что происходит?» «Проверь, в порядке ли девочки?» Роуз уже поднимала голову. Она зажмурилась от луча света. На ее правой щеке тоже была кровь. Элис разбудила Хизер. Девочка выбралась из спальника, и Флэш увидел кровавое пятно и на ее лбу. Элис коснулась кровавых волос дочери и посмотрела на свои пальцы. «Что случилось?» — спросила она тихим, испуганным голосом. «Я не знаю», — сказал Флэш. «Кто-то...» «Они в порядке», — раздался голос Ника. «Но обе палатки разрезаны». «Одевайтесь», — сказал он, обращаясь к Элис и девочкам. «Мы уходим отсюда». «Прямо сейчас? Ночью?» — спросила Элис. «Прямо сейчас. Как только соберем все вещи».